Элеонтарс. Аномальный наследник. Оболенский. Седьмая книга серии. Глава первая. Как же быстро летит время. Оглянуться не успел, а уже середина мая. На носу итоговые экзамены за первый курс в лицее, затем каникулы. Но перед финальным учебным рывком нам с ребятами таки удалось выкроить время и организовать тренировочный лагерь. Своего рода отдых от всех напряженных дел. Из Москвы мы вылетели в четверг вечером 12 мая. Я всю неделю был в предвкушении нового путешествия в очередной неизвестный мне уголок страны. В Сибирь за последние два месяца я уже летал трижды, до этого посещал Выборг, не раз был в Твери. Я ждал, что вот-вот окажусь на юге, в гостях у моего лучшего друга Арвина, в княжестве Новочеркасском. Туда мы прибыли большой толпой. Компанию мне составили четыре мои сестры Оболенские, Влад сынный, великая княжна Казанская и даже два моих братца Боря и Глеб. Полететь со мной хотела и моя целительница Вероника, но в тренировочном лагере ей делать особо нечего. Боевая магия идет вразрез со всем ее существом. К тому же на те же даты у девушки выпала какая-то важная встреча в храме Лады. Что-то вроде мастер-класса и обсуждение целительских успехов. Так что у Ники тоже своего рода тренировочный лагерь. Кроме родственников и близких друзей, я позвал принять участие в путешествии и тренировках Филиппа Волкова. Я не забывал про этого имперского дворянина, с которым мы сражались на втором этапе бойцовского турнира, а затем бок о бок воевали против Андориных. Ну а после весело выпивали в райских кущах. Именно в Новочеркасске мы все оказались из-за длинного языка Арвина. Когда он упомянул тренировочный лагерь в разговоре со своим местным отцом-князем, тот, со свойственным ему упрямством, настоял, чтобы мы устроили свой лагерь на Придонской земле. Мол, погода сейчас в Южном княжестве лучше, чем в большинстве остальных мест империи. Сможете и потренироваться, и отдохнуть. А заодно и младший сын князя, брат Арвина, Миша, поглядит на могучую молодежь, да свои силенки подтянет. Так что Михаил Вениаминович Платов, которому скоро должно исполниться 16 лет, тоже затесался к тренирующимся. Он оказался смешливым парнишкой, нравом, совсем не похожим на своего отца. Скорее уж, на Арвина. Однако не младший брат Арвина был для меня самым интересным гостем. И, разумеется, никто из моих близких, с кем я и так постоянно общаюсь, не мог претендовать на эту роль. Она досталась другому наследному княжичу. В наш тренировочный лагерь приехал Юрий Иванович Урусов, княжич Астраханский, парень, уступивший мне в финале второго этапа всеимперского турнира и проспоривший корзинку арбузов. Он приехал с другом-сопровождающим, своим сверстником-боярином-вассалом. Разумеется, как и всех нас, Урусова и его боярина сопровождало внушительное число охраны. Когда мы с Арвином задумывали наш совместный лагерь, тренировки и отдых изначально были второй и третьей целью. На первом месте стояло укрепление отношений с влиятельными сейчас или в будущем людьми. Именно по этой причине еще во время чествования финалистов всеимперского бойцовского турнира мы пригласили в будущий лагерь того, кто занял второе место. И, к счастью, боярин Шереметьев, младший сын генерал-губернатора Петрограда, смог в середине мая найти время и прилететь в Новочеркасск. С другой стороны, было бы странно, если бы бастард, пусть и признанный, проигнорировал возможность укрепить отношения с представителями сразу четырех княжеских семей. Вот такая вот огромная, разношерстная компания и поселилась в четверг вечером на территории загородной усадьбы княжеского рода Платовых на берегу Дона. Красивое место. Молодая зелень радует глаз на фоне безоблачного голубого неба и яркого солнца. А в Москве последнюю неделю стояла слякоть. Прилетели мы поздно, после полноценного учебного дня, пока расселись, пока поужинали, еще и утром рано вставать предстояло. А вот на следующий день, в пятницу, нас повезли на первую совместную тренировку. Место новочеркасские хозяева для этого выбрали особое, территорию бывшей крепости на берегу Великой реки. За каменными стенами располагался просторный тренировочный плац, который раньше использовали солдаты, а сейчас члены княжеской семьи и их гости. Для солдат неподалеку построили современную военную базу. И вот на фоне коробки каменных серопесчаных стен, частично укрепленных артефактами, под любопытный взгляд родных и друзей, я бился, не жалея живы. И вспоминал похожий поединок, случившийся почти 5 месяцев назад. В финале всеимперского бойцовского турнира Петр Петрович Шереметьев тоже использовал лес погибели. Технику, когда сперва создаешь деревья из своего атрибута, а затем эти деревья одно за другим превращаются во всевозможных зверей. Так вот, 5 месяцев назад деревьев в водяном лесу Шереметьево было меньше, а стало быть, и суммарное количество зверей тоже. Но тогда я сам отбивался от водных орлов, медведей и прочей живности в одиночку, размахивая кулаками и ногами в стихийном доспехе. К слову, сейчас мой золотой доспех стал более четким. Пусть до максимальной детализации еще далеко, но он больше не выглядит сырыми молниями, натянутыми на человека. Теперь он действительно напоминает доспех. Даже небольшие вензеля на груди можно увидеть, если напялить солнцезащитные очки. Доспех-то из молний. Детали хоть и появляются, их физически разглядеть сложно. Увернувшись от прыжка очередного водного волка, я, не глядя, врезал ему локтем, выпустив золотую молнию. Справа сверху на меня пикировал водяной орел, а по истоптанной земле внутреннего двора бывшей крепости несся водяной лось. Для себя я выбрал наземного противника и мысленно направил самостоятельный сгусток живой альтеры разбираться с воздушным, с летающим орлом. Краем глаза я уловил золотые вспышки, краем уха — стрекот молний, а через секунду увидел прыжок красивого золотого зверя. В длину он достигал 2,5 метров, хотя если мерить от кончика носа до кончика хвоста, будет больше 3. Точнее сказать сложно. Длина и пушистость его хвоста варьируются в зависимости от количества живы и моей точности контроля над энергией. Я, наконец, научился создавать зверей из своего атрибута. И больше всего этот зверь напоминает золотого льва. Правда, хвост у него на вид будто бы лисий, а иногда кажется, что и вовсе у льва несколько хвостов. Я ударил водяному лосю кулаком в челюсть, выпустив молнию. Форково дерьмо. Многовато живы в этого рогатого влю Шереметьев. Одного удара недостаточно. Еще один. Третий. Лось натурально потерял форму и пролился на землю водопадом. Одновременно лев прокусил шею орлу и приземлился рядом со мной. Я тут же отправил своего помощника встречать 2 несущихся на нас водяных лис, а сам сконцентрировался на 3 волках. Моего льва загрызли 2 медведя и волка, когда от леса погибели Шереметьево осталось лишь одно дерево, так что дальше я сражался в одиночку. Ну а когда с лесом было покончено и путь к Петру расчищен, тут же навязал противнику ближний бой. Шереметьев слал на меня водяные серпы и огромные водяные шары, но разве ж это преграда после того, как я смог справиться с мощной техникой лес погибели? Одиночные техники, созданные без длительной концентрации, представляют для меня куда меньше опасности, нежели бесчисленные водяные звери. Наконец я настиг Шереметьева. Он успел облачиться в полный стихийный доспех атрибута «Вода». Детали доспеха и 5 месяцев назад отлично просматривались, а сейчас мне казалось, что синий водяной шлем в виде львиной головы будто стал более выражен. Или же выгравированный на груди родовой герб обрел больше деталей. Удар. Я и Шереметьев сошлись в сверхближнем бою. Парень заблокировал мой хук и тут же контратаковал. Еще перед поездкой в тренировочный лагерь мы с Арвином решили меньше полагаться на альтеру и больше на живу во время спаррингов. Именно поэтому я возился Шереметьевым дольше, чем требовалось для победы. Конечно, полностью от альтеры ни я, ни Арвин не отказались. Ведь тот же Шереметьев, по сути, мастер. И если бы я использовал одну лишь живу, он давно бы раскатал меня, как блин. Однако и мне, и Арвину необходимо расти в рангах живы, раз уж наши местные тела, а точнее кровь старых родов в наших жилах, благоволят этому. Собственно, из-за этой установки я и не смог пробить доспех Шереметьева с 1-го раза. И со 2-го тоже. Доспех молний и альтера давали мне практически 2-кратное преимущество в скорости. Я калашматил Шереметьева, видел, как тают слои его доспеха, правда, быстро восстанавливаются. Частично. В общем, даже оставаясь в рамках выбранного мной рисунка боя, в конечном итоге я мог бы победить. но это не точно. Проверять никто не стал, ибо не за трофеи мы сейчас сражаемся, а просто оттачиваем навыки. Очередной мой удар Петр не успел заблокировать, и золотой кулак врезался в его водяной шлем, сминая нос львиной морде. «Хватит!» — над площадкой разнесся голос Арвина. «Сударь, достаточно! Аскольд, Петр!» Мы с Шереметьевым замерли друг напротив друга, отменили доспехи, покров и одновременно отбили воинское приветствие. «Аскольд Андреевич, вы стали еще сильнее с нашего последнего поединка», — покачал головой Шереметьев. «У вас явно сменился учитель, а с ним и рисунок боя». «Спасибо, но вы тоже не стоите на месте», — улыбнулся я. «Благодарю, однако, услышать такие слова от того, кто дважды победил меня». Парень едва заметно скривил губы. «Я просто констатировал факт, а не пытался вас подбодрить», — хмыкнул я, хлопнув его по плечу и отметив, что сегодняшний спарринг Петр уже записал свои поражения. «Кстати, может, все-таки перейдем на «ты»?» «Если вам будет угодно», — чуть неуверенно проговорил Шереметьев. «Право слово, в такие моменты не кажется, что перед тобой гениальный боец». «Угодно», — отозвался я. К нам подошел Арвин, а следом за ним и зрители. Все остальные участники тренировочного лагеря, наблюдавшие за спаррингом с безопасного расстояния. Мы заранее решили, что если поединок проводит пара, в которой оба как минимум наставники, то другие поединки в этот момент проводить не стоит. «Отлично покуролесили, парни», — весело заявил Арвин. «Бой, загляденье». «Братец, твой лев бесподобен», — восторженно воскликнула Яна. «Даже против леса погибли так долго продержался. В одиночку». «Удивительно». «Ну еще бы. Я ведь вокруг него облако Альтеры держу и в самого льва постоянно вливаю живу. Пусть он местами выглядит еще немного размазанным, но если продолжу тренироваться, в будущем мой лев из молний станет поистине красивым и мощным животным». «Да, Аск, отличный лев», — поддакнул Боря. «И мне понравился. Держится еще так долго». Алиса тоже решила выразить свое восхищение. Возможно, этот шум и гам продолжался бы дольше, если бы Арвин не решил ставить свои 5 копеек. Вообще-то его зовут Алан. Народ удивленно возрился на княжича Новочеркасского. «Кого?» — не постеснялась спросить Юлия Рамадановская. «Ну так Аскольдовского льва», — как само собой разумеющееся ответил Арвин. «Это я предложил, когда его увидел. Сразу вспомнился могучий боголев из иностранной книжки». Разумеется, сам Арвин эту книжку не читал, но, как он выразился, память предшественника среагировала. Память моего реципиента среагировала схожим образом. Мол, вроде бы был какой-то крутой лев Алан, так почему бы и нет? «Арвин», — вкрадчиво проговорила Юля, — «ты букву «С» пропустил». «Что, правда?» — опешил Арвин. «Да, Тём, ты ошибся. Того льва чуть по-другому звали», — улыбнулся младший брат Арвина Миша. «Алсон, значит?» «Почти, но не совсем», — покачала головой Юля. А затем расплылась в улыбке. Сдерживать веселье и радость, глядя на Арвина, для нашей ледяной королевы с каждым днем становилось все сложнее и сложнее. «Ай, боги с ним, с этим львом! Уже не переименуешь, верно, Аск?» «Пусть остается Аланом». Самым серьезным видом согласился я. «Отлично!» — победно сжал кулак Арвин. «Ну что, Юрий Иванович?» — он повернулся к княжцу Астраханскому. «Не желаете ли сразиться?» «С радостью, Артем Вениаминович», — отозвался Урусов. Ну а дальше сошлись в тренировочной битве первый меч империи Александритов и арбузный лорд Астрахани. Судил я. Победила дружба. Затем последовало несколько поединков нашей самой слабой группы, в которую входили близняшки, мои братья, брат Арвина и Влад Сынный. А после случилось кое-что удивительное. «Яна, ну что, давай тоже попробуем поспаринговаться?» Привлек внимание всех голос великой княжны Казанской. «Давай, а то я уже заждалась», — с радостью выпалила моя сестренка, дав понять, что лично для нее предложение Рамадановской неожиданностью не стало. «Алиса, посудишь?» «Да, конечно». А вот старшая сестер Оболенских, как и большинство присутствующих, была шокирована. Спустя 1,5 минуты после отмашки Алисы начался бой. И пусть по нашему внутреннему регламенту параллельно можно было проводить еще один спарринг, никто не стал этого делать. «Поразительно. Я и не думал, что Юля так сильна», — изумленно заявил Влад Беляков вместе с Инной, стоявшей рядом со мной и Арвином. «Она сражается на равных с Яной», — отметила Комаровская. В этот момент Юля водяной плетью отбила в сторону небольшую белоснежную шаровую молнию. «Хороша!» — не скрывая восхищения в голосе, протянул Арвин. «Наставником может стать годам к 27 без тяжелых постоянных тренировок, а может и раньше». «Ну, первый ранг уж точно возьмет за несколько лет», — закивал мой дружбан. «Сейчас обе подруги княжны по силе находятся где-то между вторым и первым рангом». Алиса прекратила их поединок до того, как кто-то стал явно брать верх. Но, как по мне, Яна бы победила. Даже если уровни живы у девушек одинаковы, моя сестра постоянно проводит время в спаррингах, и опыта у нее больше. «Ну как тебе?» Резким движением головы, откинув черную прядку со лба, спросила Юля у Арвина. «Бесподобно», — с восхищением проговорил Арвин. «Знаешь, я планирую вновь уделять больше времени тренировкам», глядя куда-то в сторону, произнесла Юля. А затем снова посмотрела на моего друга и хмыкнула. «Негоже княгине в случае опасности чувствовать себя беспомощной. Княгине, значит», — про себя усмехнулся я.